«Нет», — усмехнулся Фадж, — «вот тут ты не прав. Нам не нужны прямые доказательства. То есть, когда Нарцисса принесла мне дела о Гарри Поттере, я имею в виду то самое досье о его жизни у маглов, которое ты столь благородно передал мне, то она перечислила то, что Гарри пережил в Хогвартсе, и сказала очень интересную фразу. По отдельности, то, что Гарри пережил в Хогвартсе, между собой как бы не связано друг с другом. Они вроде как досадное недоразумение. По отдельности, конечно. Но вот если мы взглянем на эти события в целом, под определенным углом, так сказать, с точки выгоды Дамблдора, задумчиво пробормотал Тревор. Ага, или с позиции его ненависти. Когда я собрал все косвенные улики и вывалил их на собрание в Визингамоте, никто из лордов не потребовал прямых доказательств, так как и так было все очевидно. Даже сторонники Дамблдора, удивился Тревор, даже они. И когда я начал сыпать Дамблдору обвинение за обвинением, то на каждое из них у Дамблдора уже было запасено правильное объяснение, и это бы прокатило, если бы члены Визингамота не собрали все события тех лет, как мозаику. Именно, Тони, именно. Все еще надеешься не пустить Дамблдора в Хогвартс? Тони, если я докажу соучастие Дамблдора к передаче секретных сведений сторонникам Волан-де-Морта, да-да, и не нужно кривиться тут. Пусть это будут косвенные доказательства, высосанные из пальца, но в целом, достаточно будет просто подозрений в его соучастии в уничтожении хотя бы нескольких древних семей. Ну не знаю, попробуй, хуже не будет. Во всяком случае зерно сомнения в душе сторонников Дамблдора ты посеешь, он ведь не успокоится, сказал Тревор, и Фадж нахмурился. Бы на месте Дамблдора не успокоился. Кстати, чего-то наш бородатый друг притих, не видно и не слышно ни его проповедей, ни его лимонных долек. Не к добру это, да, не к добру. Кстати, Фадж остановил Тревора и внимательно посмотрел на его кольцо основателей на его руке. «Не мог бы ты уделить мне минуту?» Тревор понимающе кивнул головой. Взявшись за камень в перстне, он повернул его вокруг своей оси, а затем наложил чары приватности. «Сделай так же, теперь мы одни, Тони. Что думаешь? Я о Гарри. Должен признать, он меня напугал. Что с его глазами? Я уверен, что как только Гарри очухается, он нам обо всем расскажет, в том числе и о том, что с его глазами. А что думаешь о том, что он сказал? Ты о его речи о нас и о маглах? Ну не знаю, честно, он меня удивил, на него это не похоже. Хотя с другой стороны меня, например, он своей речью успокоил. Издеваешься, Тони, я не шучу, я тоже. Я уже говорил тебе, то, что пережил Гарри, такое без последствий не проходит, и то, что все это время Гарри вел себя как нормальный студент, меня здорово напрягало, но теперь я спокоен. Объясни, я боялся, что Гарри сдерживает себя, что он как бы отгородил свои чувства и эмоции плотиной, а это очень плохо. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. В магловской психологии подобные случаи расписаны довольно подробно. В случае с Гарри эмоции не просто отгораживаются, они начинают накапливаться. Наступит момент, когда плотину прорвет, и тогда у Гарри будет срыв. Думаю, что мы оба можем представить, что стоит ожидать от лорда смерти, у которого произошел срыв и сорвало башню в самый неподходящий для всех момент. Фадж заметно побледнел и с надеждой спросил: «Так ты считаешь?» «Да, Корнелиус. Своим вопросом ты прижал его к стенке и вскрыл горенгнойный нарыв в его душе, и я благодарен тебе за это. Он высказался, а это первый шаг, дальше будет легче. Во всяком случае я на это надеюсь. А что касается его вспышки гнева, я уверен, что в ближайшие дни он нам все объяснит. И все же ты меня не успокоил, Тони. Со слов арестованных пожирателей смерти, когда Волан-де-Морт начал скатываться в безумие, то с ним происходили те же изменения. Ты о глазах? Да. Во время вспышек злости у Волан-де-Морта начинали вытягиваться зрачки и полыхать адским пламенем. Я понял тебя. Сейчас у Гарри мы наблюдали то же самое. Какое-то время оба волшебника молчали. Знаешь, Корнелиус, ты прав. Но давай рассуждать здраво. Когда с Гарри произошли столь, неприятные для нас изменения, когда он сегодня вышел из тайной комнаты, точнее, после встречи с сестрами, ты думаешь, да, что-то там произошло? Ты же слышал, что сказал Кровозуб. Гарри в очередной раз навестила судьба, а она редко приносит благие вести. Единственное, что меня утешает, даже не то, что там присутствовала не только судьба и Гея, но и ты о вечной невесте, верно, друг мой? Уж она то не даст навредить своему потомку. Но с Гарри что-то происходит, что-то нехорошее. И это что-то мне очень не нравится, Тони, Гарри и так уже натерпелся. Сколько можно, Корнелиус? Давай наберемся терпения. Я уверен, что в отличие от некоторых бородатых выродков Гарри не будет от нас скрывать. Ну, если не все, то многое. В конце концов у всех нас есть свои секреты. Да, тут ты прав. Кстати, ты не против, если я через час загляну к тебе? Корнелиус, ты же знаешь, мой дом, твой дом. В любое время дня и ночи входи без стука. Тревор усмехнулся, но лучше стучи. Фадж вернул ему ухмылку и сказал: «Хорошо, у меня есть идея, как мы можем защитить маглорожденных и полукровок с их семьями вне Хогвартса. Как совершенно верно выразился наш Гарри, речь идет не о каких-то там маглорожденных и полукровках. Зацелуй нас всех, Дементор. Мы говорим о детях маги. Значит, через час, да, отдам в министерстве распоряжение о поисках этой Мэри Макдональд и буду у тебя через час. Зачем приходили сестры?» Дождавшись, когда за Тревором и Фаджем закроется дверь, гоблин пригвоздил взглядом Гарри. «Зачем вы им сказали, лорд Поттер? Кому им и что именно?» — устало спросил Гарри. «Не прикидывайтесь дурачком, лорд Поттер. Иначе я могу подумать, что это не ваша маска, а настоящее лицо. Зачем вы сообщили о наследии вашей жены?» Корнелиусу нужно было сказать обязательно. В ближайшие дни он наравне с остальными избранными получит доступ в убежище Мордрида. Дальше тянуть было нельзя. Мы не можем потерять его доверие из-за своего недоверие. «Я согласна с Гарри», — сказала Нарцисса. «Корнелиуса очень сильно развито чувство гордости. Но и с вами я согласна, мастер Кровозуб. Ограничиться можно было только нашим министром, предварительно взяв с него клятвы. Остальные профессора могли прекрасно обойтись». «Не могли», — отрезал Гарри. Какое-то время гоблин сверлил его взглядом, затем глубоко вздохнув спросил: «Вы не ответили на мой вопрос, лорд Поттер. Насколько все плохо?» Нарцисса переводила взгляд то на Гарри, то на гоблина и видела то, с каким напряжением они смотрят друг на друга. «Мастер Кровозуб?» – спросила Нарцисса. «Гарри, у меня такое чувство, что какая-то важная информация прошла мимо меня. Я не просто так боюсь прихода судьбы, миссис Малфой», – не отрывая своего взгляда от Гарри, – ответил гоблин. «Судьба редко лично приходит с хорошими новостями. С Гарри же они соприкоснулась уже трижды. И пока что счет не в пользу Гарри Поттера». «Гарри?» – спросила Нарцисса. «Что происходит? И самое главное, что происходит с тобой? Ты же знаешь, что если ты и можешь кому-то доверять, так это нам. В этой комнате те, кто всегда поймут и...» «Достаточно, тетя Цисси». Гарри устало прикрыл глаза. Не хотел говорить этого Корнелиусу. Он может сломаться. «Не говорить о чем?» — почувствовал слабину гоблин. «Со слов судьбы у нас нет 20 лет на спасение этого мира. Сколько у нас времени?» — ухватил главный Кровозуб. 2 года. Гарри пожал плечами. «Может, меньше». Гоблин замысловато и от души отматерился на гобледуке, а Гермиона с любопытством посмотрела на Кровозуба. «Я не буду вам говорить, что здесь дамы, при условии, что попозже вы повторите мне сказанное, дабы я могла увековечить сказанное на пергаменте в веках. Ваш литературный матерный ничуть не уступает таланту нашего министра». «А откуда?» – растерялся гоблин. «Да, ну конечно, ваша матушка, в смысле, ну вы меня поняли. Так какое к нашей ситуации имеет Мэри Макдональд?» «Самое прямое, во всяком случае со слов судьбы». Нарцисса отрицательно покачала головой. «Насчет Корнелиуса ты не прав, Гарри. Он хоть и выглядит мягким и плюшевым, но стержень у него есть. Ты уверена?» «Да». «Хорошо. Тогда когда мы соберем всю доступную информацию о Мэри Макдональд и я уточню кое-какие нюансы, мы все расскажем нашему министру». Нарцисса посмотрела на заснувшую Гермиону, но любопытство победило. «Что с тобой происходит? Что с твоими глазами?» «Гарри, я волнуюсь». Гарри устало прикрыл глаза. «Тетя Цисси, ты же не отцепишься? Во мне кровь Блэков, а мы с тобой семья, следовательно, не отцепишься», — разочарованно выдохнул Гарри. «Мастер Кровозуб, ваш народ сохранил хроники о последних годах существования покинутого вашим народом мира?» «Да, лорд Поттер», — с подозрением прищурился гоблин. «Следовательно, вам известно, кто такой жнец?» Кровозуб мгновенно побледнел и схватился руками за ручки кресла. Нарцисса впервые в жизни видела от гоблина столь бурную реакцию. Вслед за оставленными царапинами на ручках кресла от когтей, на лице Кровозуба выступили крупные капли пота. Старый гоблин был не просто напуган, он был напуган до смерти. «Он», — прохрипел Кровозуб. «Да, уже в этом мире. Вы знаете, кто он?» «Да, и я, но...» «Сестры провели надомный ритуал, но...» «Время для нашего мира вышло, но в вашем роду...» Но ни в одном из них нет демона. Нет, не так, ваш отец не был демоном, мать тоже, если только, я сын Джеймса Поттера и Лили Поттер. И нет, они не были демонами, но ритуал показал, что ни у вас, ни у вашей жены нет. Возможности четвертого дара смерти были урезаны, напомнил ему Гарри. Тогда я не понимаю, о том, как рождается жнец, мой народ знает очень немного, но и того, что мы знаем, достаточно. Только полукровка может стать жнецом, даже если бы кто-то из ваших дедушек или бабушек. В моем роду нет демонов. Но тогда как, вы забыли, кто дедушка у Гермионы? Только слухи. Сестры сказали, что отец у Мерлина был архидемон, а сам Мерлин был полукровкой. Нарцисса переводила взгляд то на Гарри, то на Кровозуба, словно они играли в магловский теннис. Но новость о Мерлине ее шокировала, и она не выдержала. Так это правда? Легенды не врали. Отец Мерлина действительно был демоном. Не просто демоном, скривился Гарри, архидемоном. Но со слов судьбы, тут все сложно. После битвы на небесах между ангелами и падшими, после поражения последних, от Люцифера откололась группа его сторонников. Что-то вроде независимых. Они не ангелы, но и не совсем демоны, хотя они больше демоны, чем ангелы. В общем, этим демонам ничего ангельское не чуждо. Как-то так, более того, их в какой-то степени терпят и те, и другие. Так что Мерлина вполне можно назвать нефилимом. Невозможно, огрызнулся гоблин. Хотя, если об этом вам сказала судьба. Но тут в разговор вновь вступило женское любопытство в лице нарциссы. Вы о чем? Нет, о нефилимах я слышала. Но разве ангелы их не истребляют? Стоит им родиться на свет, Гарри вновь устало вздохнул. В любом правиле есть исключение, особенно, когда мир подходит к своему краю. Кроме того, я образно сравнил Мерлина с нефилимом. Чего вы ко мне прицепились? Я не уточнял у судьбы, не до того нам было. Я по-прежнему не понимаю, пробормотал бледный гоблин. Даже в этом случае у вашей жены лишь четверть крови демона. Даже ей было бы. Но Гарри перебил его. Мерлин был по-настоящему благородным волшебником, так как взял слишком много от своей матери, но и кровь отца в нем не раз проявлялась. Но не забывайте, незадолго до ухода Моргана Мерлин пропал. Что с ним произошло, неизвестно. Если он покинул наш мир и ушел к отцу, то при его поддержке Мерлин мог вполне переродиться в полноценного демона, а то и в архидемона, учитывая его потенциал и талант. Гоблин, уйдя в себя, задумчиво пробормотал. А я все думал, почему столь благородный маг порой совершал столь низкие поступки? Вы о том, что Мерлин подложил под утёра Пентрагона жену его союзника? И это тоже кивнул хмурый гоблин. В истории его жизни были поступки, которые были подлостью. Словно в какие-то моменты место чуткого и по-настоящему благородного волшебника занимал демон, усмехнулся Гарри. А мы-то голову ломали. Что же, лорд Поттер? Кровозуб встал и поклонился. От лица моего народа я приношу вам благодарность. Теперь многие действия нашего врага приобрели смысл. Но вернемся к вам. Кровь демона. Откуда она в ваших жилах? Вы помните подробности того, как я и Гермиона поженились? Точнее то, что сделала моя жена на ритуальном камне Певереллов. Забудешь такое? Поворчал Кровозуб, и тут его глаза широко раскрылись. Вы смешали свою кровь. Демоны размножаются по-разному. Вам ли не знать об этом, мастер Кровозуб? Смешение крови, а точнее, добавление крови демона в кровь человека, один из способов. Кровозуб вновь встал с кресла и стал задумчиво ходить вокруг стола. Вот он остановился и пронзил Гарри взглядом. Все равно не сходится. В момент рождения вашей жены Мерлин был полукровка. По-любому у вашей жены лишь четверть крови демона. И почему судьба не выбрала Гермиону? Будь ее мать человеком, никаких проблем, но ее мать ситх, понимающе кивнул гоблин. Ситхи никогда не смешивали свою кровь с кровью демонов, как и не делили с ними ложи, а потому, они никогда не были жнецами. Неизвестно, что может произойти с ними в момент перерождения. Я понял, лорд Поттер, но почему вы знаете обязанности жнеца, уничтожение мира, всего живого, полное и безвозвратное, в том числе и связи души мира с планетой. Бледная нарцисса смотрела то на Кровозуба, то на Гарри. Не совсем, отрицательно покачал головой Гарри. Нет, и это тоже. Просто вечная леди вовсе не убивает. Ее недаром называют вечная невеста. Она лишь провожает души, когда жизненный путь человека закончен. Провожает? Спросила нарцисса. Но куда? По-разному. Если верующий, то в рай. Большинство – к Гее. В общем, чтобы душа не заблудилась, то вечная невеста спрашивает, к куда она хочет. В основном помогает найти души умерших родственников или близких. Бывает, что приходится проводить душу и в другой, параллельный мир. Их ведь много. Миров я имею в виду. Смерть успокаивает душу, не дает потеряться. Ножнец – это другое дело. Вот его-то и изображают в виде скелета и с косой. Насчет скелета – это, конечно, выдумка, а вот коса – это да. Может насильственно оборвать не только жизнь живого существа, но и жизнь самого мира. В нашем случае гей. Нарцисса непонимающе покачала головой. Но почему смерть не может сама? Зачем такие сложности со жнецом? Тетя Цисси, это их заморочки, что-то связанное то ли с распределением сил и обязанностей, то ли с равновесием. Повторяю, у сестер было мало времени, нам было не до того, но для создания жнеца нужен именно демон-полукровка, союз человека и демона. Гермиона не годится по понятной причине. Гарри, Гермиона открыла глаза, скажи им, солнышко, Гарри поправил прядь ее волос, это ничего не, Гарри, перебила его Гермиона, они наша семья, скажи им. Они имею право знать, звездочка моя, я не хочу их расстраивать. Семья, Гарри, не уступала Гермиона, хорошие и плохое, это и есть семья. Гарри вновь устало вздохнул и посмотрел на нарциссу и кровозуба. Судьба сказала, что вариантов нашего будущего много и некоторые из вариантов она нам показала. Но ни в одном из них наш мир не проживет больше 2 лет. И это связано с Мэри Макдональд. Большего сказать не могу. У меня запрет от судьбы. Но если мы узнаем подробности исчезновения этой Мэри, то запрет с меня будет снят. Гарри встал и, подойдя к шкафу и достав еще одну дозу укрепляющего зелья, выпил его. В обмен на помощь в спасении этого мира сестры сделали мне предложение. Точнее, они потребовали с меня плату. Его суть в следующем. Берется полукровка. Как он будет получен? Путем вливания в человека кровь демона? Или половым путем? Неважно. Кровозуб поднял когтистый палец. Почему полукровка должен быть союзом человека и демона? Чистокровные демоны не пойдут на сделку, на честную сделку. Они не смогут не попытаться обойти договор. Это в их природе. С полукровками договориться легче. Но почему человек? Уперся гоблин. Сестры не сказали. Просто поставили перед фактом. Нужна заготовка. Половина души человека, половина демона. Что-то связано с резонансом душ, здравым человеческим смыслом и состраданием, дабы вовремя остановиться и демонической толстокожестью, дабы довести дело до конца. Как-то все это запутано, проворчал гоблин. Как говорят маглы, сам черт ногу сломит. Верно, мастер кровозуб. Сестрам нужен вменяемый полукровка, который будет властен создать свой собственный домен. Домен? Теперь удивилась нарцисса. Нафига? Души, сказал Гарри. Нужно место, где будут храниться души умершего мира и всего живого населяющего его. Что-то вроде пространственного кармана охрененного размера. Для молодого полукровки это просто уникальный шанс, чтобы возвыситься и набрать силу. В мире достаточно мрази, чьи души, а точнее, энергию их страданий, которую можно будет использовать при строительстве домена. Это его плата. Гоблин понимающе кивнул головой. Было бы проще договориться с полноценными демонами, но они уже ощутили вкус силы и власти. При подписании договора они сделают все возможное, чтобы обойти его или изменить его условия. Как вы совершенно верно заметили, лорд Поттер, это в их природе. Они сделают все возможное, чтобы оставить такое количество душ в своем домене, не говоря о душе самого мира. Сказочный приз, от такого не отказываются, это не в их силах. Но если ты не полукровка и не знаешь, как многое теряешь, когда ты уже подписал договор. Верно, сказал Гарри, вы правильно поняли. При создании нового мира жнец отпускает души и возвращает вечной невесте ее косу, но в плату за работу у него остается домен размером с мир. Значит, вернув косу, сказал кровозуб, да, он перестает быть жнецом, но сохраняет за собой всю возможность как сильного демона, так и сильного мага. При желании может переродиться в полноценного демона, либо стать охренительно сильным магом, а может и тем и другим. Тут уже зависит от выбора полукровки, кем он хочет быть. Человеком, демоном или полукровкой, а учитывая размер его домена и его абсолютную власть в нем, он может стать маленьким богом в своем маленьком мире, усмехнулся кровозуб и внимательно посмотрел на Гарри и вновь нахмурился. Лорд Поттер, проскрипел гоблин, вы не полукровка, не полноценный полукровка, да, вы смешали с своей женой вашу кровь, но его количества явно недостаточно. Вы сами сказали, нужен полноценный полукровка, равные части душ. Кстати, не значит ли это то, что вы с женой теперь брат и сестра? По демоническим законам, конечно, нет. Вливание крови демона в меня произошло тогда, когда я уже стал лордом смерти. Это меняет все. Гермиона усмехнулась. Это был первый вопрос, который я задала вечной невесте. А то Гарри больше беспокоило, не вырастут ли у него рога. На что нарцисса хрюкнула и, закрыв лицо ладонями, затряслась в беззвучном смехе. И нет тут ничего смешного. Возмутился Гарри, а на лице кровозуба выплыл волчий оскал. Тетя Цисси, усмехнулась Гермиона, как ты думаешь, Гарри пойдут рога, большие и ветвистые, о, в глазах нарциссы сверкал восторг, шикарные, как у оленя, эй, Гарри просто пылал возмущением, но в его глазах не пылало пламя, что дало понять окружающим, что его возмущение явно наиграно, бы попросил без грязных намеков, между прочим, солнышко, у тебя тоже могут вырасти рога, в крайнем случае я могу помочь им поив, что? Взревела Гермиона. Вау, Гарри вскочил с дивана и, подбежав к кровозубу, спрятался за его креслом. Да я тебя. Пылала от возмущения Гермиона, обходя кресло по кругу. Да я тебе рога пообломаю. Рога? Вновь зацепился Гарри. Это ты сейчас на что намекаешь? Гермиона замерла и, посмотрев на сузившиеся глаза мужа, изобразила пойманную на измене жену. Не в этом смысле. Да неужели? Так, где цепи и моя любимая черная башня? Библиотеку не обещаю. Теперь уже Гарри начал аккуратно обходить кресло, преследуя Гермиону по кругу. Честно-честно, убеждала его девушка, если у тебя вырастут оленьи рога, то я тут буду ну абсолютно ни при чем. Честная скаутская, подняла руку, изображая скаутскую клятву. Другую руку, сказал Гарри. Чего? Скауты при клятве поднимают правую руку, а не левую. Ну, Гермиона ковырнула ковер ножкой, потом... Попозже принесу скаутску, ай. Гарри захватил жену в объятия и, перекинув ее через плечо, понес девушку, бьющую его по спине кулаками, к дивану. Однако ее довольное лицо, которое Гарри не мог видеть, явно говорило о том, что она крайне довольна как поворотом их разговора, так и маршруту их следования. Лорд Поттер, кровозуб разочарованно покачал головой. Вы ведете себя неподобающе, лорда и леди. Гарри замер и удивленно посмотрел на кровозуба. Вывернувшись из-за спины мужа, выглянула не менее удивленная Гермиона. А нам насрать. Хором и с поразительным единодушием ответили студенты. Гоблин обеспокоенно встал с кресла. Лорд Поттер, сейчас в вас говорит кровь демона. Если вы не остановитесь и не возьмете себя в руки, то вы займетесь со своей женой любовью прямо сейчас, на наших глазах. Или возьмите себя в руки, или дайте нам выйти. Ну или хотя бы ответьте на наши вопросы, а потом делайте то, что сочтете правильным. Причем здесь кровь демона? Спросил Гарри, пока шутливо боролся с Гермионой и пытался завести ей руки за спину. Демоны страшные собственники, лорд Поттер, низшие и те, кто только недавно прошел инициацию, совершенно не умеют себя сдерживать. Вы уже меняетесь, лорд Поттер. Ваши глаза, ваша недавняя вспышка гнева. Сейчас же вы пытаетесь в нашем присутствии разложить на диване свою супругу, так как ваши сексуальные позывы берут над вами верх, и как я вижу, вы не собираетесь их сдерживать. Правда, я не понимаю, почему кровь демонов у вас проявилась только сейчас. Гарри перестал бороться с Гермионой, но выпустить ее из объятий оказалось выше его сил. Вы правы, в моих жилах действительно течет слишком мало крови демона. Ее количество необходимо увеличить. В противном случае я не смогу принять косу смерти. Нет, на данный момент я не жнец. Но когда количество демонической крови достигнет определенного уровня, Гарри, не выдержала нарцисса. Ты уверен, что тебе нужны эти силы? Быть жнецом, убийство миллиардов разумных. Гарри, я знаю тебя. Ты не такой, это не для тебя, поверь мне, я знаю, тетя Цисси, и ты права, мне не нужна эта сила, тогда зачем сестрам нужен именно ты? Ты сказал, что есть другой полукровка, так пусть он. Гермиона покачала головой. Сестрам нужен не простой жнец, а особенный. Между нашим миром и хаосом был еще один, тот мир погиб, его поглотил хаос. При создании жнеца в том мире что-то пошло не так, и жнец не был создан. Он не спас души того мира. То, что с душами того мира сделал хаос. Гермиона вновь отрицательно покачала головой. В данный момент магия, точнее ее физическое воплощение, если можно так сказать, находится в том умирающем мире и пытается спасти души тех, кого еще можно спасти. Подробности расскажем позже. Это не первый мир, чьи души были поглощены хаосом, сказал Гарри. Сестры хотят сделать страховку, им нужен постоянный жнец. То есть нарцисса с ужасом смотрела на Гарри, Эти великие и могучие хотят сделать из тебя чудовище, хотят, чтобы ты ходил по мирам и уничтожал их. Да они понимают вообще, о чем просят. Не все так плохо, тетя Цисси. Из меня вовсе не собираются делать чудовище. В умирающих мирах будут свои жнецы. Но если по каким-то причинам местный жнец не справится с возложенной на него миссией, то сестры позовут тебя, поняла идею Нарцисса. В обмен на меня... Мы получим помощь от сестер, за все нужно платить. Есть возможность создать вариант будущего, где наш мир будет спасен. Более того, у Гермионы уже есть идея, как это сделать. А если не получится, Гарри, к черту мир, я за тебя беспокоюсь. Как я понимаю, твоя жертва может быть напрасной. В крайнем случае можно открыть межмировые порталы и покинуть. Я верю в Гермиону, отрезал Гарри. Кровозуб неотрывно смотрел на Гарри. По-прежнему остается открытым вопрос о нехватке демонической крови в ваших жилах. Я лорд смерти, мастер кровозуб. Я могу впитывать некроэнергию как боли, так и смерти. Сестры провели надомный ритуал, согласно которому теперь я смогу развивать не столько силы лорда смерти, но и силы демона, закончил за него гоблин. А учитывая образовавшийся симбиоз между возможностями лорда смерти и демона, развитие моей демонической сущности идет ударными темпами. Кровозуб понимающе кивнул головой, что мы и наблюдаем. Но это опасно, лорд Поттер, как для вас, так и для окружающих вас людей. Уже сейчас у вас сместилось отношение как к волшебникам, так и к маглам. У Гарри вновь вспыхнули зрачки алым светом и по комнате разнеслось рычание. Я вам не мать Тереза, чтобы всех любить и спасать. Но рычание кровозуб ничуть не уступало. Уже сейчас вы себя плохо контролируете, лорд Поттер. Посмотритесь в зеркало. А что будет завтра, через неделю, а через месяц вас посадят в Азкабан, а вместе с вами и вашу жену. Очень на это рассчитываю, мастер кровозуб. Глаза Гарри вновь потеряли человеческий вид. На гоблина смотрели глаза демона, ибо если какая-либо тварь осмелится поднять руку на мою Гермиону, я запру их души в своем домене навеки вечные. Аура Гарри буквально вмуровала бледного гоблина в кресло. Таково было мое условие с сестрами. Гарри, в голосе Нарциссы не было страха, но было беспокойство. Беспокойство за самого Гарри. Гарри, успокойся. Мгновение, и вот вместо чудовища перед растерянным кровозубом и Нарциссой сидит усталый и изможденный студент. Словно кто-то переключил рубильник с бешенства на равнодушие. А я абсолютно спокоен, тетя Цисси, сказал Гарри, глядя на нее обычными, человеческими глазами. Не понял, кровозуб удивленно посмотрел по сторонам, а затем на Гарри. Это что только что было, в смысле как? Гарри улыбнулся и сказал: прошу прощения за эту демонстрацию, мастер кровозуб. И ты прости, тетя Цисси, что напугал тебя. Просто я хотел показать вам, что могу контролировать себя и свои эмоции, хоть при желании и могу поддаваться им. Уверяю вас, окружающим ничего не грозит, если, конечно, они не перешагнут черту. Гоблин растерянно хлопал глазами. Вы полны сюрпризов, лорд Поттер. То, что было минуту назад, это не было игрой. Вы действительно были в бешенстве, но смогли мгновенно взять свои эмоции под контроль. И что-то подсказывает мне, что вы могли бы с легкостью не допустить того состояния, что было у вас минуту назад. Но как я уже сказал, сестрам нужен особенный жнец. Слышите, особенный. Во-первых, во мне частично кровь ситхи, плюс магическая связь с Гермионой, а значит, мне доступны части ее родовых даров, как и ей мои. И да, кровь демона пробуждается и в ней, хоть и не такими темпами, как у меня. Ментальная магия, усмехнулся кровозуб. Старый дурак, но это не все. Члены попечительского совета за освобождение детей магии из рабства получили в награду дополнительные титулы вымерших лордов с их родовыми источниками. Но мастер кровозуб, ведь я с Гермионой также участвовали в этом. Старый дурак, вновь проворчал кровозуб. Вопросительный знак. Мне дали выбор. Нет, хватит с меня лордов. Но вот дары магии, это значит вы, да, моя бабушка, то есть для вас вечная невеста предупредила нас об особенности психики и характера демонов-полукровок. Вот я выбрал, то есть Гермиона предложила мне выбрать в качестве даров предрасположенность к ментальной магии. А учитывая то, скольких студентов мы освободили, в общем, я полностью контролирую как свой разум, так и чувства. Но это не значит, что я перестал быть живым. Нам с Гермионой тоже надо иногда подурачиться. Гоблин посмотрел на девушку глазами полными восхищения. Значит, идея с дарами ваша, леди Поттер, гениально. А вы, Гермиона усмехнулась. Я подумала, что было бы неплохо, если у меня будут те же родовые дары, что и у Гарри. А у меня, ее дары, сказал Гарри. Да, я подумала, что совместные интересы и способности сильнее нас сблизит, меня и Гарри. Так нам будет и интересней, и в то же время мы сможем как поддержать друг друга, так и подстраховать. Нарцисса задумчиво пробормотала. А учитывая вашу магическую связь, то объединив свою ментальную силу, вы станете страшными противниками в качестве ментальных магов. Гермиона улыбнулась, и в ее глазах засверкали багровые искры. А теперь представьте, что я или Гарри сделаем с Дамблдором, если этот педофил полезет к кому-нибудь из нас в голову. Педофил, удивилась нарцисса. Я согласна с мнением, что проникновение в детскую память с целью изменения личности или создания закладок равносильно изнасилованию. Так что, Гермиона развела руками, мы готовимся к его возвращению в Хогвартс. К вопросу об эмоциях и моих перепадах настроения сказал Гарри, могу их не только контролировать, но и вызывать искусственно. Хотите посмотреть на усталого и злобного демона-полукровку? Спустя 5 секунд после сказанного, Гарри задумчиво посмотрел на захлопнувшую дверь и с восхищением сказал, ой, сказал Гарри, и подошел к двери. Ага, усмехнулась Гермиона с дивана. Точно сказано. Ой, какая у нас резвая тетушка. Какая скорость. И как она только кровозуба то не затоптала. По-моему, Гарри, они не поняли твоего черного юмора. Ну, тык, Гарри развел руками, же черный маг. Ага, темнее не бывает. К вопросу о темных. Почему ты не сказал им о Волан-де-Морте? Об его интересной родословной, Гермиона. Мы вывалили им столько информации, что я не удивлюсь, если сейчас у них в голове полная каша. Пусть уложится. А что касается завершающего этапа перерождения тебя в не совсем обычного жнеца и о том, что ты перестанешь быть человеком, окончательно и бесповоротно, нет, я не хочу, чтобы они знали, и тебе запрещаю говорить. Тебя это не пугает, то, что ты перестанешь быть человеком? Ты ведь даже демоном не будешь, ты станешь даже не жнецом, как таковым, ты станешь иным. Солнышко, когда судьба попыталась напугать меня такой жертвой с моей стороны, Гермиона, для меня это не жертва, а награда. После всего, что я пережил в обоих мирах, я не желаю иметь ничего общего ни с людьми, ни с волшебниками. А то, что я стану новым видом магического существа, так ведь я по-прежнему буду выглядеть как человек. Во всяком случае, я на это надеюсь. Но если ты испугаешься нового меня, то я пойму, если ты. В комнате между диваном и дверью метнулась тень, и рука Гермионы с выросшими когтями схватила Гарри за горло. «Не смей!» – шипела девушка, едва сдерживая ярость. «Не смей даже думать о том, что я откажусь от тебя!» Из глаз, сквозь вытянутые зрачки в сторону Гарри пылало багровое пламя. Ничуть не испугавшись, Гарри обнял жену. «Спасибо, милая!» «Дурак!» – буркнула девушка в районе его шеи, ткнув его кулачком, обняла мужа. Мэри Макдональд. Ранним утром Гарри и Гермиона вошли в кабинет директора. Директор Тревор, студенты изобразили поклонный реверанс. Лорд Поттер, леди Поттер, Тревор вернул поклон. Мастер Кровозуб, студенты и гоблин также обменялись приветствиями. Директор Тревор, сказал Кровозуб, при всем моем уважении к вам, сейчас пойдет разговор о делах семьи леди Морганы. Я понимаю, мастер Кровозуб, можете полностью располагать моим кабинетом. Дождавшись, когда за Тревором закроется дверь, Кровозуб открыл шкатулку, в которой студенты узнали артефакт от прослушиваний, и гоблин сказал, прошу вас, садитесь, разговор предстоит тяжелый. Гарри и Гермиона сели напротив Кровозуба и с ожиданием посмотрели на гоблина. Леди Поттер, вчера ваш муж выразил свое желание узнать все возможное о некой студентке, Мэри Макдональд. Мне нужно знать, это и ваше желание? Да, мастер Кровозуб. Лорд Поттер, поймите меня правильно. Также я прошу вас с уважением отнестись к любому решению вашей супруги. С этими словами гоблин положил на столик папку. Здесь вся доступная информация о семье Мэри Макдональд и ряде других семей. Но данная информация принадлежит исключительно вашей супруге, лорд Поттер. Если она сочтет нужным поделиться с вами, то это будет ее право. Если нет, то прошу правильно понять. Я понимаю, мастер Кровозуб. Я полностью доверяю своей жене. Если Гермиона сочтет нужным промолчать о содержимом вашей папки, то значит на то есть причины. Спустя полчаса чтения Гермиона спросила, откуда у вас эти документы? Они лежали в нашем банке у доверенного лица. Не спрашивайте у кого. Ему нельзя светиться даже среди наших сородичей. Почему вы передали их нам? Потому что вы попросили. А как же тайна банка, тайна клиентов и все такое? Согласно завещанию ордена, в случае гибели всех членов ордена или его роспуска, вся информация об их деятельности должна будет передана потомку леди Морганы, но лишь в том случае, если она потребует об этом лично. Формулировка вашего вопроса относительно одного из членов ордена вполне попадает под условия выдачи данной информации. Значит, я, получив эту информацию, вы вольны распоряжаться ей так, как сочтете нужным. Гермиона хмуро кивнула головой и, передав папку мужу, сказала: «Ты должен прочитать это». Гарри взял папку и обеспокоенно посмотрел на жену. «Все настолько плохо?» «Да, Гарри, все настолько плохо». Гарри открыл папку, и первое, что он прочитал: «Орден Хранителей Печати Мерлина». Спустя 40 минут Гарри задумчиво смотрел в окно и пил кофе. «Я думаю, что мистеру Тревору, тете Цесси и Фаджу нужно прочитать это». «Согласна», сказала Гермиона, «но насчет остальных не уверена. Лорды Визингамота должны знать, как и наши профессора, но не сейчас, позже. Нужно уточнить кое-какие детали». «Согласна». «Ну что, зовем нашего директора?» Стоило Тревору войти в кабинет, как Гарри спросил: «Директор Тревор, через сколько начнется собрание?» Тревор мельком глянул на часы. «Сегодня через 15 минут. Тогда им придется подождать вас, директор Тревор. Читайте». По мере прибытия профессоров, супруги Поттеры приветствовали своих учителей и просили подождать, когда директор Тревор закончит читать данные документы. Профессора видели, что по мере прочтения Тревор все сильнее и сильнее хмурился. Вот он закрыл папку и, молча встав, отошел к окну. «Старейший!» С хлопком появился старый эльф. «Слушаю вас, директор Тревор. Принесите мне большую кружку кофе». «Большую, как прикажете». С хлопком эльф исчез, а спустя мгновение на подоконнике появилась большая кружка ароматного кофе. Так же, как и Гарри, Тревор думал в районе 10 минут. Поставив недопитый кофе, Тревор вернулся к столу. «Корнелиус знает?» «Нет, но должен знать, как и миссис Малфой». Словно очнувшись, Тревор осмотрел профессоров. «Прошу прощения и с добрым утром». С этими словами Тревор отправился к камину. Бросив летучий порох, Тревор сказал: «Кабинет министра магии. Господин министр, если вы еще не заснули, то не могли бы уделить нам несколько минут вашего драгоценного времени?» «Тони», — раздался сварливый голос министра, — «прекращай издеваться». Судя по голосу, министр пал жертвой смачного зевка. «Сейчас буду». «Но, господин министр», — раздался голос одного из его помощников, — «лорды ожидают вас». «Подождут», — отрезал Фадж. Неожиданно из камина раздался громкий стук, от которого вздрогнула большая часть профессоров. «Корнелиус», — обеспокоенно спросил Тревор, — «тебя все в порядке? Что это за звук?» «Это я стучу, Тони». «Так, на всякий случай. Сам же велел. Типа твой дом, мой дом и дальше по списку». «Ну-ну». Из вспыхнувшего зеленого пламени вывалился вымотанный министр магии. Осмотрев всех мутным взглядом, Фадж ладонями потер свое лицо.